«Бересты в государстве не хватает», — лепетал перепуганный Мурза. «Работать некому». «Молчать!» Но раз попадалось и нечитанное, ржавые кривули, загибающиеся строки, описки на каждой странице, такое читать, что землю есть с каменями. Брал, тошнило, себя презирал, но брал. Вечером, склонившись низко, водя пальцем по ухабам и рытвинам бересты, шевеля губами, разбирал прочитанное, глаз отвык от скорописи, спотыкался, глаз хотел ровного, летучего, старопечатного, черным по белому, ясным по чистому, и писец, видать, нерадивый, перебелял, кляксы да помарки, а дознаться бы, кто да головой в бочку. К трибунам прикипели наши взгляды, и ловит слух в державной тишине итоговую взвешенность доклада, где все разделы с веком наравне. Клякса, клякса, клякса, клякса. Чувств своих не прячем за засов, и нам дают сердца и партбилеты решающую силу голосов. Клякса. Ну, поэзия, от силы на полторы мыши оберут 12, и здесь воровство. Бенедикт, правда, вообще не платил, так давали. Пробовал прежние книги перечитывать, да это ж совсем не то, никакого волнения, ни трепета, али предвкушения нету, всегда знаешь, что дальше-то случилось.